Глава 58. Таисия. Услышав, как проворачивается ключ в замочной скважине, поднимаюсь с дивана и иду в прихожую. Сердце проваливается в живот и, перестав биться, создает там ощущение вакуума. Дверь открывается, и в квартиру заходит Семён. Снимает шапку и куртку, вешает одежду на крючок, словно живет здесь и пришел уставшим после работы. «Привет». «Здравствуй, Тай. Как ты?» «Я нормально», — отвечаю тихо, «а ты?» Пригладив волосы, он тяжело вздыхает и смотрит на меня с укором. Мои щеки начинают гореть. Всю ночь не спал. «Прости». «Я в недоумении, Тая», — пожимает плечами. «Даже не знаю, что думать. Мне ужасно стыдно и больно за него. Я тоже не спала ночью, готовилась к этому разговору целый день, пока была на работе. Чувствую себя виноватой, потому что это я довела ситуацию до абсурда. Долго думала, невольно сравнивая эмоции, что фонтанировали из меня, пока Артур был рядом, с теми, которые рождает Семён. Вернее, с полным их отсутствием. И внезапно ужаснулась, испугавшись холода между нами. «Он», — неопределенно машет рукой, — «заявил, что свадьбы не будет. Он кто такой вообще, чтобы заявлять подобные вещи?» «Я его люблю», — проговариваю негромко, но предельно четко. Вдоль позвоночника проходит волна дрожи. «Я знаю». Понимающе кивнув, Сёма делает шаг вперед и пытается обнять мои плечи, но я не даюсь, не могу. «Не надо, Сём». «Я поддержу, Таечка. Ты же знаешь, я всегда рядом. Тебе просто нужно исключить с ним всякие контакты». «Он тут ни при чем. Пытаясь избежать физического контакта, разворачиваюсь и иду на кухню. Он следом. Заходит, наливает воду в чайник, включает его и достает чай из шкафа. «Ты же понимаешь, чего он добивается. Не допустите нашей свадьбы. Неспокойно ему, что ты счастлива, понимаешь? Ему надо все испортить». «Не в нем дело, Сём. Я сама. Сама не хочу этой свадьбы». Резко обернувшись, он впивается взглядом в мое лицо. Я холодея застываю. «Почему не хочешь? Что изменилось?» «Прости. Еще вчера днем все было отлично. Мы обсуждали меню и рассадку гостей», — усмехается неверяще. «Потом приехал он, и ты сразу передумала?» «Не для того, чтобы быть с ним, нет», — восклицаю сипло. «Даже если у нас ничего не выйдет, я не хочу такого брака». «Надежного, стабильного и основанного на доверии и взаимном уважении?» «Я не хочу замуж без любви». Семён проводит рукой по волосам и дергает ворот голубой рубашки. Нервничает, волнуется, смотрит на меня с обидой. «Это придет со временем». «Прости, Сём, я виновата», — бормочу еле слышно. «Наверное, я хотела убежать от себя». «Ты совершаешь большую ошибку, Тая». «Нет, наша свадьба была бы большой ошибкой. Нельзя жениться по дружбе». Чайник закипает и отключается. Семён заливает заварку кипятком и вынимает из шкафа две чашки. Я, наблюдая за его нехитрыми действиями, вдруг начинаю чувствовать раздражение. Почему он ведет себя так? Когда успел стать здесь хозяином? «Я уверен, ты хорошо подумаешь и примешь правильное решение. Будешь творожное печенье?» «Нет». «Есть еще мармелад». «Я не передумаю, Сёма. Свадьбы не будет. Прости. Если хочешь, я поговорю с твоей мамой». «Она уже обзвонила всех родственников и пригласила их на нашу свадьбу», сообщает с вымоченной улыбкой на лице. «Ты же не поставишь ее в неудобное положение. Она этого не перенесет. Сожаление и стыд придавливают гранитной плитой. Я опускаюсь на стул и зажимаю ладони коленями. «Прости, пожалуйста». «Мы внесли предоплату за кафе. И вчера я созвонился с Тамадой. Отзывы хорошие и берет немного». «Нет, Сёма, я не хочу». В этот момент раздается трель домофона, и мы оба поворачиваем головы в сторону прихожей. «Я открою», — говорит он, отталкиваясь от стола. «Я сама». От предположений, кто бы это мог быть, сердце в груди сжимается в маленький болезненный комочек. Однако это не Артур. За дверью оказываются Игорь и Марина. От него в моем телефоне за сегодня три пропущенных, потому что я не хотела говорить с ним, прежде чем объясню с Семёном. Они оба заходят в мою прихожую и заполняют ее до отказа. я оказываюсь зажата между родственниками и Сёмой. «Ты чё трубки от меня не берёшь?» — с угрозой в голосе спрашивает брат. «Я перезвонила бы тебе позже». Марина, с явно прописанной тревогой на лице, мечется взглядом между нами с Семёном. Она тоже звонила и тоже не дождалась ответа. «Что у вас тут происходит?» «Предсвадебная лихорадка», — отвечает за меня Сёма. «Тася сомневается. Это нормально». «Я не сомневалась», — поражённо качает головой невестка. «Я дни считала до свадьбы». «Таська», — обращается ко мне Игорь. «Ты чё дуркуешь? У тебя ПМС, что ли?» «Я не хочу замуж». «Это кто так решил?» «Я?» «Или твой хахаль?» — наступая, зло сверкает глазами. «Ты чё ещё одного мужика себе завела?» Я отступаю до тех пор, пока не упираюсь спиной в стену, обнимаю себя руками и заставляю держать полный ярости взгляд брата. «Достал! Не твоё дело!» «Рот закрыла!» — рявкает он под тихий всхлип своей жены. «Шалава!» «Пошёл вон отсюда!» — взрываюсь я. «Пошли все вон отсюда! Я не обязана отчитываться перед тобой! Я взрослый человек!» «Ты дура! Кому ты нужна, блядь? Помрёшь старой девой!» «Это моя жизнь! Я сама решу, как её прожить!» — не уступаю я. «Свали, Игорь!» «Тай! Тая, так нельзя!» — лепечет негромко Сёма. «Это же твой брат, он только добра тебе желает». «Откуда у неё мозги, чтобы понять это?» «Уходите!» — кричу, срывая голос. «Марина, забирай его, иначе я за себя не отвечаю». «Больная идиотка». Невестка открывает дверь и за руку тащит мужа на выход. Он идёт за ней, но продолжает сыпать оскорблениями и угрозами. «Я заставлю отца забрать у тебя эту квартиру. До хрена умной, смотрю, стала». «Поживёшь на съёмной хате, посмотрим, какая ты самостоятельная». «Иди к чёрту!» — выплёвываю вдогонку. Дверь с грохотом захлопывается, и мы с Семёном остаёмся наедине. Кровь в венах кипит, адреналин опьяняет. Я оборачиваюсь и смотрю на него. «Это ты ему нажаловался?» «Я не жаловался», — поднимает ладони вверх. «Мы говорили о делах, потом речь зашла о свадьбе, и я был вынужден ему сказать». «А своей маме ты сказал?» «Нет ещё». «Какой молодец!» — не сдерживаю смешка. «Очень умно, Сём». «Ты о чём?» Я убираю волосы от лица и провожу ладонью по лбу. Она трясётся. «У тебя здесь много вещей. Собери их и уходи». «Ты сейчас на взводе». Шагаю в кухню, вынимаю из выдвижного ящика два пакета для мусора и начинаю скидывать в них всё, что вижу. Свитер, зарядку для телефона, игровой планшет, очки, пару футболок и носки. «Тая, что с тобой? Я тебя не узнаю». «Иди домой, Сёма. Забирай свои вещи и иди к маме. И ключи от моей квартиры верни». «Ты же жалеть будешь, глупенькая». «Иди, Сём. Сейчас Артур приедет. Он спустит тебя с лестницы».